Глава восьмая. Она помолчала, собираясь с мыслями. Вероника так всегда делала, когда объясняла что-то сложное. Сначала молчала, выстраивая логику, а потом выдавала цельную конструкцию от фундамента до крыши. «Тот дом, который мы покупаем, прежние владельцы купили его 5 лет назад. Семья, муж, жена, сын, сын одаренный. Они использовали имперскую субсидию для одаренного ребенка. При покупке. Знаешь эту программу?» «Я знал. Аналог материнского капитала, только не за второго ребенка, а за первого с магическими способностями. Империя поддерживала рождаемость одаренных, если в семье рождался ребенок с подтвержденным магическим даром. Родители получали субсидию на жилье. Хорошая программа, правильная, с одной оговоркой. Они обязаны были выделить ребенку долю в собственности, — сказал я, — когда погасят ссуду. Именно, и погасили 1,5 года назад. А долю выделить забыли. Или не забыли, а решили, что и так сойдет. Мало ли, ребенок маленький, кому он нужен, потом разберемся. И когда мы стали выходить на сделку, и юристы полезли в реестр всерьез, оказалось, что права ребенка нарушены. Опекунский совет наложил вето. Пока права не будут восстановлены. А до тех пор дом продавать нельзя. Я почувствовал, как внутри меня что-то медленно разжимается, как пружина, которую натянули до звона, и которая вдруг щелчок и пошла обратно. Мышцы, которые я не замечал, потому что они были напряжены так давно, что стали фоном, начали расслабляться одна за другой. Не архивариус, не снайперский удар и не объявление войны. Просто бюрократия Российской империи, в которой бумажки живут своей жизнью, и эта жизнь не имеет ни малейшего отношения к тайным орденам. Я выдохнул. «Сколько это займет?» — спросил я. Риэлтор говорит, месяца 3-4, если продавцы пойдут навстречу и подадут документы в опекунский совет сами. 1,5 года, если упрутся, 1 год, если дело уйдет в суд. А продавцы, они в курсе? «Конечно!» Риэлтор сообщил, что это же в их интересах быстрее продать дом. 3-4 месяца, 1,5 года и 1 год. Цифры, которые час назад показались бы мне катастрофой. Сейчас же звучали, как легкий насморк после подозрения на пневмонию. Ну, подумаешь, месяцы. Дом стоит на своем месте. Фундамент не треснул, крыша не провалилась. Ждал 100 лет, подождет еще 1,5 года. Вероника молчала. Обычно она встречала проблемы с таким же выражением лица, с каким встречала вызовы на скорой. Собрана, деловито, без лишних эмоций. Но дом — это было совершенно другое. Дом был не проблемой, а мечтой, а мечты устроены иначе, чем проблемы. У них же нет протокола. Их нельзя вылечить адреналином и компрессиями. «Илья», — сказала она тихо, и ее голос дрогнул. Так, самую малость, на 0,5 тона. Но я услышал, и от этого полутона у меня сердце сжалось. «Это ведь месяцы работы, бумажки, заседания, ожидания. А я уже шторы выбрала. Льняные в гостиную. Бежевые с рисунком, похожим на колосья. Я нашла их в каталоге позавчера и представляла, как они будут выглядеть с утренним солнцем. Как свет будет проходить сквозь ткань. Я так хотела успеть до весны, чтобы встретить первое таяние снега в нашем доме, в нашей гостиной, с нашими шторами». Я усмехнулся и подвинулся к ней и обнял. Рукой за спину притянул к себе. Она уткнулась лбом мне в грудь. И я почувствовал, как ее плечи чуть подрагивают. Нет, она не плачет, она сдерживается. «Ну и пусть месяцы», — сказал я тихо, в ее макушку, вдыхая запах ее волос, знакомый, родной, пахнущий шампунем и чуть-чуть больницей, потому что больничный запах не смывается никогда до конца. «Дом стоит 100 лет, вот он и нас подождет. Стены на месте, крыша на месте, яблони в саду тоже на месте. Да никуда он не денется. Пока мы тут бумажки перекладываем, главное, что никто не умер и никто не болен. Ну, то есть, у меня в палате лежит певица в коме, но это уже другая история. Ну, а шторки мы повесим попозже. Зато будет время выбрать диван. Она фыркнула. В грудь теплым воздухом почти смех. «Диван». «Ну да, диван», — подтвердил я. «Ты же и видела, какие диваны продаются в Муроме. Это ж национальное бедствие. Железные каркасы, обитые материалом, который оптимисты называют велюром, а реалисты — мешковиной. Ну а злые языки — дерюгой. А нам нужен нормальный диван, мягкий, глубокий, чтобы в нем утонуть и не хотеть вставать. Вот на его поиски уйдет полгода, как раз в тему». Она подняла голову и посмотрела на меня. Я видел блеск ее глаз, и этот блеск был уже не слезным, а другим. Тем, который я любил более всего. «Ты специально про диван? Чтоб я перестала думать о шторах?» «А что, работает?» «Немного». «Ну тогда давай я еще про кухонный гарнитур расскажу. Я там видел один в каталоге с мраморной столешницей и...» «Разумовский, заткнись!» — сказала она и поцеловала меня. Я заткнулся. Причем с удовольствием. Напряжение этого дня раскатывали анимация «Штальберг», «Величко», «Метка», «Риэлтор», «Иск». Все это осталось за порогом спальни, как грязные ботинки остаются в прихожей. На время, на несколько часов. Достаточно, чтобы вспомнить, ради чего вообще все это. А в 7 утра я уже был в центре. Малая операционная была предметом моей тихой гордости и громкого раздражения одновременно. Гордости? Ну, хотя бы потому, что в ней стоял аппарат УЗИ экспертного класса. Один из трех во Владимирской губернии с возможностью через пищеводное эхокардиографии. Раздражение, потому что Штальберг, оборудуя помещение, руководствовался не столько медицинскими стандартами, сколько своими представлениями о том, как должна выглядеть операционное будущего. И в итоге результат напоминал гибрид хирургического кабинета с кабиной космического корабля. Мониторы на стенах, подсветка пола, автоматические жалюзи на окнах. Музыкальная система, которую я первым же делом отключил и запретил включать под страхом увольнения. Потому что оперировать под Вивальди я отказывался принципиально. И вот сейчас в операционной царил рабочий полумрак. Он нужен был для ультразвукового исследования. Основной свет выключен, горят только мониторы аппарата, заливая пространство мягким голубоватым свечением. На экране мерцала заставка, ожидая сигнала датчика. Тарасов был уже здесь, стоял у столика с инструментами и раскладывал все необходимое. Шприцы с седацией в одном ряду, интубационный набор в другом, мешок амбу на готове, адреналин под рукою. На отдельном лотке лежал зонд для чрезпищеводной эхокардиографии. Длинный, черный, толщиною с указательный палец. С ультразвуковым датчиком на конце. Выглядел он, прямо скажем, устрашающе. Как маленькая черная змейка с электронной головой. «Доброе утро, командир». Тарасов кивнул, не отвлекаясь от раскладки. «Пациентка стабильна, ночь без происшествий. Пропофол держит, ритм ровный, давление 100/65. «Это хорошо. Когда привезут?» «Через 20 минут. Коровин пошел за каталкой». Я кивнул и пошел к аппарату. Включил режим ЧП-эхо-КГ. Проверил настройки. Частота датчика, глубина сканирования, доплеровский режим для оценки кровотока. Все в порядке. Аппарат готов. Осталось только найти того, кто будет им управлять. Зиновьева появилась в дверях через 5 минут. Халат застегнут на все пуговицы, волосы собраны в тугой узел, на лице выражение просто сосредоточенная тревога. Александра Зиновьева была лучшим ультразвуковым диагностом в нашем центре. Она могла читать эхокардиограмму, как опытный чтец читает рукопись, быстро, точно улавливая нюансы, которые другие, между прочим, пропускали, но через прищеводное ЭхоКГ это больше манипуляция. Нужно ввести зонд в пищевод пациента, провести его мимо корня языка, мимо глоточного рефлекса, мимо всех защитных механизмов организма, которые кричат «не пускать», и установить датчик точно за левым предсердием. А тут нужны именно руки, уверенные, спокойные, привыкшие к сопротивлению живой ткани. А вот Зиновьева, ну, ее руки привыкли к клавиатуре компа и страницам учебников. Манипуляции с инструментами, которые вводятся внутрь тела, были не ее территорией. Она это знала, прекрасно знала, и от этого знания нервничала. «Ну как, ты готова?» — спросил я, когда она подошла к аппарату. Зиновьева посмотрела на зонт, лежащий на лотке, и я заметил, как ее пальцы чуть дрогнули, совсем чуть-чуть, на грани видимости. Она тут же сжала руки в кулаки, разжала, сжала и снова. Это разминка и снятие тремора. Я мог бы и сам все сделать, но было одно очень большое «но». Если они не начнут это делать под моим контролем, то никогда и не научатся. Что они будут делать, когда меня не будет рядом? А мне нужно было, чтобы в мое отсутствие центр работал, как часики. Так что уж пускай лучше нервничают, боятся, вытирают потные ладошки, запихивают страх поглубже, но делают. Ну, а я подстрахую, если что-то пойдет совсем не так. «Готово», — сказала она. Голос ее звучал ровно, но чуть суше, чем обычно, как пересохшее горло. «Я вчера вечером перечитала методику дважды. Посмотрела 4 видеозаписи введения зонда». «Ну что ж, теория в порядке», — кивнул я. «А руки?» Она посмотрела на меня. В ее взгляде мелькнуло что-то похожее на вызов, смешанный с честностью. «А вот руки нервничают», — призналась она. «Я терапевт, Илья Григорьевич. Я привыкла смотреть на экран, а не засовывать трубки в людей. Но зонд я введу. Мне нужен хороший ассистент и 5 минут, чтобы привыкнуть к тактильному сопротивлению». Вот именно за это я и ценил Зиновьеву. Она прекрасно знала все свои слабости. Причем так же точно, как свои сильные стороны. И при этом не пыталась спрятать ни те, ни другие. «Ну что ж, ассистент тебе будет», — сказал я. 5 минут тоже. Поэтому действуй спокойно, не торопись. Если что-то вдруг пойдет не так, я буду рядом». Дверь открылась, и вошел Коровин, толкая перед собой каталку. На ней лежала Раскатова, бледная, неподвижная, с интубационной трубкой, подключенной к портативному аппарату ИВЛ. Монитор на стойке каталки показывал стабильный синусовый ритм. 72 удара. Давление 100/60. Сатурация 97. Пропофол держал ее в контролируемой медикаментозной коме уже 14 часов, и за это время сердце ни разу не сбилось с ритма. Просто потому, что она лежала. И невидимая пробка, если она существовала, плавала где-то в предсердии, не касаясь клапана. Эта пробка спала так же, как и ее хозяйка. Коровин установил каталку рядом с операционным столом. Проверил капельницы, подключил мониторы к стационарной системе и кивнул мне. Последним вошел Семен, тихо, бочком, стараясь не мешать. Встал в углу, скрестив руки на груди. Руки перебинтованы свежим бинтом. Содранная кожа на ладонях за ночь начала подживать, но двигал он ими осторожно, с оглядкой. На лице предельная концентрация, глаза, не моргая, следили за каждым движением в операционной, впитывая, запоминая, каталогизируя. Мы переложили Раскатову на операционный стол. Осторожно, втроем, я, Тарасов и Коровин. Аккуратненько подняли ее с каталки и уложили на левый бок. Для этого вида эхокардиограммы пациент должен лежать именно так, на левом боку, с чуть запрокинутой головой и согнутыми коленями. Позиция, которая открывает доступ к пищеводу и одновременно позволяет контролировать дыхательные пути. Тарасов заменил портативный аппарат ИВЛ на стационарный, подрубил все датчики, проверил показания и кивнул. «Экстубирую», — сказал он, — «по твоей команде». «Давай». Тарасов сдул манжету интубационной трубки и аккуратненько извлек ее из трахеи. Раскатова вздрогнула, кашлянула, но глаза не открыла. Пропофол удерживал ее на границе сознания. Достаточно глубоко, чтобы она не проснулась полностью, но и достаточно поверхностно, чтобы сохранились защитные рефлексы. Глоточный, кашлевой, рвотный — они нам еще потребуются. Вернее, нам потребуется их отсутствие, но об этом уже позже. Коровин встал у изголовья, вложил Раскатовой в рот загубник, пластиковую трубку, которая удерживает рот открытым и защищает зонд от прикусывания. Милана машинально сжала его зубами, мышцы лица дернулись, но она не проснулась. Я посмотрел на Зиновьеву. Она стояла у аппарата, зонд в руках, черный, длинный, гибкий, с ультразвуковым датчиком на конце, похожим на маленькую оливку. Зиновьева уже нанесла на него гель. Поверхность блестела в голубоватом свете мониторов. «Ну что ж, друзья мои, начинаем», — сказал я. «Аккуратненько, не торопись. В воде по средней линии ориентируйся на небный язычок. Он будет слева от тебя. Когда пройдешь корень языка, почувствуешь сопротивление. Это вполне нормально. Это сфинктер пищевода. Мягко. Постоянное давление. Без рывков. Зонд пойдет сам, когда мышца расслабится». Зиновьева кивнула, глубоко вдохнула через нос и медленно выдохнула через рот. Я узнал эту технику — дыхательное упражнение, которому учат хирургов перед первой операцией. Александра, видимо, вычитала его в той же методичке, которую перечитывала вчера дважды, и шагнула к столу. Левой рукой взялась за загубник, фиксируя его положение. Правой же поднесла кончик зонда к ротовой полости Раскатовой. Зонд прошел через загубник, коснулся языка, Раскатова шевельнулась, чуть сморщила свой носик и повела головой, как человек, которому во сне мешает муха, но не проснулась. Зиновьева продвинула зонд поглубже. Мягко, осторожно, миллиметр за миллиметром. Я же стоял рядышком и следил за ее руками, за движением зонда, за лицом Раскатовой, за монитором. Пульс 74 ровный, сатурация 97, давление стабильное. Зонд прошел мягкое небо, кончик достиг задней стенки глотки, еще сантиметр, и он коснется корня языка. И вот тут начнется самое интересное, потому что корень языка — это линия Мажино обороны организма. За ней живут рефлексы, которым миллионы лет, и никакая седация их не отменяет полностью. «Подхожу к корню», — тихо доложила Зиновьева. Голос спокойный, руки ровные, 5 минут на привыкание ей не потребовалось. «Молодчинка! Давай!» Зонд скользнул глубже. Организм, раскатывая, взбунтовался мгновенно. Зонд коснулся корня языка. И тело среагировало раньше, чем мозг. Древний, первобытный, не подчиняющийся ни сознанию, ни седации рефлекс включился с силой электрического разряда. Мышцы глотки сжались. Гортань захлопнулась, как стальная заслонка. Раскатова дернулась всем телом, выгибаясь на столе. Глухой гортанный звук вырвался из-под загубника, мокрый, булькающий, тот самый звук, который человеческое ухо распознает инстинктивно и от которого мурашки по спине бегут. Это был звук удушья. Коровин, стоявший у изголовья, среагировал первым. Его широкие ладони легли на плечи, раскатывая мягко, но твердо удерживая ее на боку. Она билась, как пойманная рыба. Мышцы напрягались под его руками, а из горла рвались рваные хрипящие звуки. Монитор взвыл. Пульс подскочил со спокойных 74 до 110. 120, 130 за считанные секунды. Тахикардия. Организм кричал тревогу всеми доступными средствами. Сатурация поползла вниз. 95, 93, 91. Она не могла вдохнуть. Гортань спазмировалась, перекрыв дыхательные пути, и кислород в крови начал падать. «Не идет!» — голос Зиновьевой, звонкий, высокий, с той нотой, которую я меньше всего хотел сейчас слышать. Паника, контролируемая, сдержанная, еще не прорвавшая плотину профессионализма, но уже подтачивающая ее изнутри. «Спазм! Глотка замкнулась! Зонд не проходит! Я чувствую сопротивление, будто в стену уперлась!» Она инстинктивно потянула зонд обратно. Правильный рефлекс для терапевта. Если не идет, отступи, не навреди. Но для ЧП-ЭХКГ это означало только провал. Если вытащить зонд сейчас, повторная попытка будет еще сложнее. Слизистая раздражена, рефлексы обострены, пациентка будет реагировать на каждое прикосновение. И второго шанса у нас не будет. Раскатова издала еще один звук. Ее руки, до этого неподвижные, вцепились в край стола, костяшки побелели, тело выгнулось дугою, голова запрокинулась, и из уголка рта потекла слюна, прозрачная, густая, смешанная с гелем зонда. «У нее сатурация 87!» Тарасов метнулся к монитору, потом обратно к столику с инструментами. Его голос звучал не испуганно, а зло сосредоточено, как голос сапера, который обнаружил, что провод не того цвета. Рука потянулась к шприцу с мелорелаксантом, лежащему на лотке. «Еще минута, и гипоксия станет критической. Если ввести соксаметоний, полная мышечная релаксация через 40 секунд. Это снимет спазм. Но дышать она перестанет. Придется интубировать обратно и вентилировать вручную». Миорелаксант — препарат, который парализует все скелетные мышцы в теле. Все, включая дыхательные. Раскатова, конечно же, перестанет сопротивляться. Давиться. Зонд пройдет без проблем, но она также перестанет и дышать, и нам придется дышать за нее. А это значит интубацию. И интубация через спазмированную гортань — это риск. Это время, это осложнение. И еще одна вещь, о которой Тарасов не сказал вслух, но которую мы оба знали. Миорелаксант расслабит все мышцы, включая сердечную. Нет, сердечная мышца не скелетная. Нет, сердечная мышца не скелетная. Суксаметоний на нее не действует напрямую. Но при гиперкалиемии, которую он может спровоцировать... Не, у нее калий в норме. 4,2. Проверяли вчера. Но вчера она не лежала в коме 14 часов, и электролиты могли вполне сдвинуться. Сатурация 85 падает. Губы Раскатовой из бледно-розовых стали серыми. А Зиновьева стояла за столом с зондом в руке, и я видел, что она уже на грани. Пальцы, сжимающие зонд, побелели. Лицо застыло в той маске сосредоточенности, за которой прячется уже страх. Она хотела бы помочь, но не могла. Она знала, что нужно делать, и не могла этого сделать, потому что тело пациентки отказывалось пускать. Да, она была лучшим диагностом в центре, она могла прочитать любую эхокардиограмму, но сейчас от нее требовалось не читать, а действовать руками. Меж тем руки у нее упирались в стену спазмированной глотки, и стенка эта не поддавалась. «Если я сейчас не протолкну, у нее сосуд в пищеводе лопнет от напряжения», — сказала Зиновьева, и голос ее был таким, каким обычно говорят люди, сообщающие о собственном поражении. «Она слишком сильно давится. Слизистая набухла. Я вижу, как зонд упирается в ткань. Еще немного давления, и будет перфорация. Нужно вытаскивать». «Держите ей руки!» — рявкнул Тарасов, потому что Раскатова, несмотря на седацию, умудрилась высвободить правую руку из подхватки Коровина и сейчас вовсю тянулась к собственному рту, к загубнику, к зонду. Да, это был инстинкт, слепой, неуправляемый инстинкт живого организма, который чувствует инородное тело в горле и хочет только одно — убрать. Если она вырвет этот зонт сама, она порвет себе пищевод к чертовой матери. Сеня метнулся из угла, перехватил руку Раскатова и прижал к столу, мягко, но крепко. Его перебинтованные ладони легли на ее запястье, и удерживал он ее с той осторожной силой, с которой обычно держат птицу, чтоб не отпустить, но и не раздавить. Сатурация 83. Тарасов стоял со шприцем миорелаксанта в руке, большой палец на поршне. Он ждал моей команды. В его глазах я читал расчет. Еще 30 секунд гипоксии, и мозг начнет страдать. Еще минута, и последствия станут необратимыми. Решай сейчас, командир. Суксометония, интубация, вентиляция руками, зонд в расслабленный пищевод. Или отступить, вытащить... стабилизировать, но и потерять единственный шанс увидеть, что же прячется в сердце этой девчонки. Я стоял между Зиновьевой с зондом и Тарасовым со шприцем. И в моей голове за эти несколько секунд прошла целая война. Если прервать, второго шанса не будет. Раскатова придет в себя, испугается, откажется от повторной процедуры. Или согласится... но уже слизистая будет раздражена, и спазм будет еще сильнее. Или же мы подождем день-два, неделю, а за это время невидимая пробка снова упадет на клапан. И на сей раз мы можем не успеть. У нас и первая-то реанимация была чудом, а вторая чудом не бывает. Если давить силой, если продолжать проталкивать зонд через спазмированную глотку, можно порвать его, пищевод имеется в виду. А перфорация пищевода — это катастрофа. Медиастенит, сепсис, смертность 50% даже в лучших клиниках. И вместо одной проблемы у меня будет две. Дырка в пищеводе и невидимая пробка в сердце. Миорелаксант? Решение. Грубое, рискованное, но решение. Парализовать мышцы, снять спазм, ввести зонд в расслабленный пищевод. Но цена — полная остановка дыхания. Придется интубировать, снова вентилировать вручную. И все это время Раскатова будет полностью беспомощна, парализована, не способна ни вдохнуть, ни кашлянуть, ни защитить свои дыхательные пути. И если что-то пойдет не так с интубацией, если трубка встанет неправильно, если даже вентиляция окажется неадекватной. Черт, сатурация 81. Все, время вышло.